Эпилог. Алекс не помнил, как оказался в Хайгардене. Он слепо брел по улицам, порой сталкиваясь с кем-то плечами, едва не падая в слякоть, оставленную уже начавшим таять первым снегом этого года. «Смотри, куда прешь! Ты че, совсем обдолбался?» Алекс не слышал их, не видел. Он просто шел. Может быть, надеялся, что если пройдет весь путь до самого конца, то все останется позади. Все забудется, загладится, утонет в алкоголе, забудется между упругими бедрами на чужих постелях, исчезнет среди разнообразия печати и магии. Он просто надеялся, что сможет дойти до конца, а там, за гранью, не будет ничего, кроме темноты. Никаких сожалений, а самое главное – воспоминаний. Его вырвало. «Фу, блять! Развелось, мрази!» Дум вытер губы и попрел дальше. Ему хотелось напиться. Так сильно, как еще никогда прежде. «Бар DH может выполнить любой ваш заказ». Алекс поднял взгляд от асфальта. Напротив него стоял странный тип. Странный, потому что был одет как-то не так. Нет, вроде все при нем: простецкий костюм, пиджак с заплатками на локтях и смешная цветастая сорочка. И все же что-то выделялось, а может, дело в шраме, пересекающем все лицо. Из-за него его так и хотелось назвать — шрама. И этот шрам приглашающий открывал перед Алексом дверь бара. Над ним маячила вывеска с двумя простыми буквами DH. Одну из букв держал дьяволёнок, а другую — небольшой ангел. «Ага», — только и ответил Алекс. Ему было плевать, где и чем напиться, лишь бы было. Он зашел внутрь. Ничем не примечательный бар, ряды отопленных в тени диванчиков со столиком, где сидели какие-то люди. Тоже странный. На некоторых падала тень, другие, наоборот, были на свету. На свету меньше, чем в тени. Парень с гитарой в кругу компаний. Еще одна компания. В центре девушка с юношей, у которой на груди маячил талисман Луны, и он размахивал двумя ножами, акисаблями. Какие-то косплееры пиратов. Но больше все же находилось в тени, и было трудно различить. Много людей. Алекс отвернулся. Он посмотрел на винтажный музыкальный автомат. «Любой заказ?» «Абсолютно», — ответил Шрама. «Поставь тогда что-нибудь, а я буду там». Алекс кивнул в сторону рояля. Он не успел сесть за клавиши, как заиграла знакомая ему песня. Она играла тогда в машине, когда Алекс забирал ее от сына Люциуса. Диджей еще объявил ее по радио. Кажется, Saint Chaos, Riptide. Все было так просто, все было на поверхности. Алекс ударил по клавишам. Проклятый Люциус. «Вы выбрали, что будете заказывать?» «Мне нужно в бездну». Алекс сидел за стойкой в хорошо знакомом ему клубе. Дубовая обжарпанная поверхность стойки, высокие стулья на деревянных ножках, несколько автоматов для разливного пива, пара пилонов, суетящиеся барменши и бармены, а позади огромное зеркало, заставленное полками с разнообразными бутылками. Валерий протянула ему. «Твой русский чай». «Как я здесь?» Алекс оглянулся, гремела музыка, за столиками сидели самые разные темные существа. «Ты пришел полчаса назад и сидишь тут, смотришь в одну точку, клиентов нервируешь», ответила Валерия на незаданный вопрос. «Что-то случилось, Алекс? Ты выглядишь очень... не очень». «Пришел?» «Да, сам. Весь избитый, в крови, холодный, как у мертвия. Фарух уже вызвал тебе темного лекаря. Сказал, что включит в счет». Мысли путались, а затем из колонок зазвучала та самая песня. «Riptide». «Люциус». Алекс поднялся на ноги, взял бокал и направился к зоне отдыха, где в кругу своих кровососов и сыновей сидел вампирский ублюдок. «Эй, Алекс!» — закричала ему вслед Валерий. «Кто-нибудь, остановите его!» Но кто может остановить черного мага, владеющего магией демонов? Клуб расступился перед ним, как море перед одним евреем. Дом подошел к Люциусу. Они посмотрели друг другу в глаза и все поняли. «Зачем?» «А почему бы и нет?» — пожал плечами вампир и отпил из лежащей на столе смертной. «Я ведь сказал, ты мне должен, и я просто...» «Отец?» Точно копия Люциуса, его любимый сынок, недоумевая, переводил взгляд с Люциуса на Алекса и обратно. «Что здесь происходит?» «Ничего такого, Клаус. Просто твой отец воспользовался тем жучком, который ты за каким-то хером поставил мне в Порше». «Отец?» Люциус только улыбнулся кровавой улыбкой. «А затем», — продолжил Алекс, «он слил эту инфу фараонам, которые теперь знают все мои схронные точки, включая лавку Броми, у которого ты же, Клаус, и закупаешься. Те же, в свою очередь, передали эти сведения кому-то еще». «Отец!» Клаус скочил на ноги и повернулся к Алексу. «Да, мы с тобой не друзья-приятели, но, клянусь тенями предков, я не имею к этому никакого отношения. Я готов тебе компенсировать твои потери». Глаза Алекса вспыхнули огнем, а в воздухе запахло серой. «Мальчишка!» — выкрикнул из ложи Фарух. «Что ты творишь?» «Мои потери возместишь?» Дома схватил Клауса за лицо и поднял над полом. «Ну давай, возмести! Воскреси ее!» Демоническое пламя вспыхнуло алым, и дергающийся в конвульсиях Клаус испарился за считанные мгновения, не оставив после себя ничего, кроме дымящейся одежды. «Я выпью тебя досуха, смертный! Стоять!» Рявкнул Фарух, и волна его силы, пролетев по клубу, заставила всех, включая Люциуса, замереть на месте. «Ты убил?» «Убил?» — перебил Алекс. «Ты сам так сказал, пустынный червь. И с этими словами пусть нас рассудят». Все стихло, замерло, а по бездне ступала бабушка с псом на поводке. Что мертво, то умереть не может. Делало ли это теперь Алекса бессмертным? «Что за шум во время моего отпуска?» Десятки демонических печатей запылали вокруг Алекса. В любой другой день, в любой другой. Но только не сегодня, только не в день, когда умирает осень. «Приступайте, мистер Думский. Закончим наш танец». Руки майора окружили молнии. Дум хотел что-то закричать, но не стало. Ему в живот, спрятавшись ото всех, уперся зачарованный револьвер. «Свали, Грибовский. Успокойся, Алекс, и... еще раз скажешь мне успокоиться, и я завалю еще и тебя». «Ты можешь попытаться», — кивнул Поляк, прикрывая пушку своей дурацкой гавайской рубашкой. «И, возможно, у тебя даже получится». Тогда получится и у меня», — Грибовский взвел курок. «Я тебя убью, дорогуша. Мне будет очень больно и неприятно убивать своего друга. Но когда на кону жизни пары тысяч гражданских и твоя... Прости, но карты не в твою пользу». Алекс посмотрел на Самарфала, а затем на Грибовского. «Мне плевать на этого сумасшедшего ублюдка, Алекс», — покачал головой Эспер. «Но ваш бой похоронит и весь этот лайнер, включая твоих учеников. И я понимаю, что тебе в данный момент все равно, но... Если мне придется тебя убить, то кто спасет мисс Перриот?» Палец дома словно обожгло. «Проклятые фейри! Проклятые гвардейцы!» «Я убью его», — процедил дома. «Дорогуша, да я тебе сам разрешение на летальную дуэль выбью, но в любой другой день, в любой другой обстановке. Но только не ценой жизни гражданских, и чтоб тебе детей. Детей я тебе не прощу, дружище. Они никак не виноваты». Алекс обернулся и посмотрел на группу Б-52. «Проклятие! Проклятие! Срань!» Алые печати потухли, а из рук дума пропал посох. Оттолкнув от себя Грибовского, мгновенно спрятавшего пистолет, Алекс прыгнул с вертолетной площадки, выхватил из рук какого-то зеваки бутылку с чем-то горючим, игнорируя всех, расталкивая толпу плечами, направился к каюте. Алекс пил, кричал, курил, снова пил, опять кричал. Он бил все, что могли бить его кулаки, рвал все, что могли разорвать руки. Его номер все больше и больше напоминал зону боевых действий, чем каюту суперлайнера. Наконец, дум замер. Облокотившись на осколки раковины, резавшие его ладони, тяжело дыша, он вглядывался в собственное отражение. Оттуда на него смотрели зеленые глаза. С криком он разбил ударом кулака ненавистное ему изображение и опустился рядом, прямо на осколки. Он пил и пил, будто где-то там, на дне бутылки, мог отыскать конец своего пути. Кровь смывала с его рук вуали, что он носил с момента, как с него сняли ошейник. Десятки переплетавшихся черномагических татуировок сливались сложные узоры и переплетения. Капли крови закапали на осколки стекла. На одном из них отражался небольшой рисунок среди бесчисленного множества печатей. Совсем незаметный. Надкушенный ангел. Продолжение следует. Читал Родион Нечаев.